Глава сороковая. 365-й день после вспышки, накануне годовщины апокалипсиса. «Почему ты сегодня не танцевала?» — спросил смерть. Я только что уселась на диван в его кабинете, поджав под себя ноги. «Плохо спала». Смерть снился мне каждую ночь, но сегодня все казалось таким реалистичным, что я удивилась, когда, проснувшись, не обнаружила его в своей постели. Он присел рядом со мной, хоть и не слишком близко, и я сглотнула. Интересно, что он сделает, если я его поцелую? Смерть пристально всматривался в мое лицо. Заметил ли он, как покраснели мои щеки? «Ты раскраснелась. Заболела? Наш слуга работал врачом до вспышки». «Нет, я в порядке». «Хорошо», — сказал он, но, казалось, мой ответ его не убедил. «Я хотел предупредить тебя, что сегодня отправляюсь в очередную поездку». Мое настроение тут же испортилось. «И сколько тебя не будет?» 2 или 3 дня. Ты будешь по мне скучать, императрица?» «Не общаться с ним по вечерам?» «Да», — призналась я. «Я буду беспокоиться. Мне очень не хочется, чтобы ты уезжал». Мой ответ выбил его из колеи сильнее, чем когда-то мокрая футболка. Он пересел за стол и, прочистив горло, сообщил. «Фауна сказала, что вы боитесь Огина, когда меня нет». «Тебе снова пришлось укоротить ему рога, да?» Смерть кивнул. «Я боялась бы его не так сильно, если бы ты снял манжету». Он помрачнел. «Ты же знаешь, я не стану этого делать, но если хочешь, я выведу его за территорию поместья». «Да, вряд ли я могу рассчитывать на что-то еще. Да, спасибо». Ему вновь стало не по себе от моей благодарности, поэтому он сменил тему. «А еще Фауна сказала, у тебя завтра день рождения». «Полагаю, ты не считаешь этот день каким-то особенным, ведь прожил уже 1000 таких». «Я подумываю о том, чтобы исполнить одну твою просьбу». Я взволнованно подскочила. «Типа подарка на день рождения?» Я подошла к смерти, вторгаясь в его зону комфорта, а затем уселась на стол, отчего мое бедро оказалось в нескольких сантиметрах от его руки, он сжал кулак. «Я же тебя предупреждал. Меня не соблазнишь». «Думаю, мне бы это удалось, не будь мы врагами». «Почему ты не желаешь отказываться от игры?» — тихо спросила я. «Потому что это наше предназначение». «Отговорки». «Мне казалось, ты не из тех, кто слепо следует предписаниям каких-то богов из далекого прошлого». «Это часть меня, и я не знаю, как ее можно игнорировать». «Ты говорил, что я наивна, а сам упорно держишься за прошлое. Неужели ты даже не мечтаешь о другом будущем?» «Во мне кипел гнев». «В нем тоже». «У нас просто нет выбора. Думаешь, я не пытался изменить игру?» «Ты...» «Ты тоже когда-то заключал перемирие?» Мое удивление привело его в бешенство. Он вскочил на ноги и начал расхаживать по кабинету. «Даже говорить об окончании игры кощунства. А я 2 раза брал на душу такой грех». «А разве ты не для этого живешь?» Он провел рукой по светлым волосам. «Я очень сильно хотел изменить свою жизнь. Моя проклятая карта Таро по сей день ассоциируется с переменами», — сказал он, повышая голос каждым словом. «Но эта игра — ад, на который нас обрекли. Она создана, чтобы свести нас с ума. Самого умного в этой игре Аркана называют шутом. Того, кто меньше всего хотел убивать, назвали смертью, а ты — императрица, которая никем не правит». «То есть ты не нуждаешься в убийствах?» Он подхватил стопку водки и выпил. «Нужда, желание. Это не имеет значения, ведь я делаю это». Раздался звон, когда он, наливая новую порцию, задел бутылку стопкой. Если бы все арканы сознавали, что ожидает победителя, они не стремились бы так рьяно отобрать у меня победу, а поблагодарили бы за то, что забираю их жизни. Я даже не представляла, что все так... Это еще мягко сказано. Ему не просто надоело убивать, он ненавидел это. Смерть выпила еще одну стопку. Ты меня совсем не знаешь. Ты прав. И когда я думаю об этом, то хочется попросить лишь об одном. Ответь, пожалуйста, честно на вопрос о твоей жизни и прошлом. Не слезая со стола, я потянулась и забрала у него бутылку, чтобы наполнить стопку. Мне никак не отвертеться. Он со вздохом опустился на стул. Тогда спрашивай. А что означают руны на твоей коже? Руны, которые не раз снились мне. Ты же постоянно наблюдаешь за мной на тренировках. Удивлен, что ты все еще не расшифровала их. Но я пожала плечами. Они рассказывают историю, которую я никогда не забуду, даже если умру в этой игре. Каждое утро я смотрю в зеркало и вспоминаю ее. Но об этом я не стану рассказывать. Я сжала губы. Тогда расскажи, чем ты занимаешься между играми, пожалуйста. Он резко подался вперед и сказал. Я брожу по земле и наблюдаю, как стареют люди. Читаю все книги и газеты, которые могу достать, наблюдая за звездами. Я заметил, что некоторые из них потускнели, а некоторые, наоборот, стали ярче. Иногда сплю неделями или гоняюсь за змеем. Когда я нахмурилась, он пояснил. Опиум. А ведь его готовят из мака, одного из символов императрицы. Его красные цветки украшали мою карту. Я принимаю его в любом виде. Казалось, он добивается от меня какой-то реакции на свои слова, но я не стала потакать ему. Я даже не представляла, что у него настолько ужасная жизнь, и слава богу, или богам, это не моя судьба. Не потому ли я жалела его в детстве? Тогда, с любопытством рассматривая карту смерти, я, видимо, что-то почувствовала, рассказала. Кажется, будто его лошадь больна, и у него совсем нет друзей. Незадолго до начала игры предвкушение огнем опаляет мои вены. Продолжал он, и я отправляюсь на поиски других карт. А затем либо покровительствую им, либо решаю, как лучше уничтожить. Также я готовлюсь ко всевозможным катастрофам. Вот чем я занимаюсь на протяжении тысячелетий. Понятно. «Если ждешь, что я стану тебя осуждать, то этого не будет», — ответила я. «Мне просто хотелось узнать побольше о тебе. Расскажешь о своем детстве?» «Возможно, у него, как и у меня, сохранились хорошие воспоминания. Где ты родился?» Он посмотрел осуждающе. «Зачем тебе это? Ты все равно не вспомнишь». «Слушай, ну почему тебя так беспокоит, что я не помню прошлых игр?» Вместо ответа он поднялся и подошел к спрятанному в стене сейфу. Когда смерть достал какое-то блестящее украшение и вручил его мне, то слегка задел указательным пальцем мое запястье. «Возможно, это поможет». Я посмотрела на великолепное изумрудное ожерелье. «Ты когда-то подарил его мне?» «Должно быть, он снял его с моего трупа после того, как убил в прошлый раз». «Удивлена, что ты смог отмыть с него мою кровь!» Он нахмурился, отвернулся к окну. Вдали вспыхнула молния. «Зачем ты показал его мне?» Я положил украшение на стол, не желая больше прикасаться к нему. Меня удивляло, что смерть до сих пор хранил его, потому что у меня оно вызывало лишь мысли о крови и насильственной смерти. «Почему ты просто не ответишь, что я должна вспомнить?» «Потому что в таком случае прошлое станет для тебя просто рассказом. К тому же ты можешь не поверить мне». «Справедливо. Но мне все же хочется узнать о тебе побольше. Я знаю, что ты родился за 3 игры до этой. Каким было твое детство? И как тебя на самом деле зовут?» «Как зовут?» Он пробормотал, вглядываясь в ночь. «Меня нарекли Ариком. Это имя означает «всегда одинокий правитель».» Смерть усмехнулся. «Родители оказались пророками». «Арик. Наконец-то я узнала его имя. Когда Смерть привел меня сюда, он сказал: «Зови меня Смертью, я всегда только ей для тебя и буду, но многое изменилось». Продолжай. В детстве я прекрасно понимал, что удача мне благоволит. Мой отец был полководцем и управлял укрепленным поселением, крупным центром торговли, расположенным на территории современной Латвии. Так вот откуда акцент. Все встало на свои места. Нас считали самой богатой семьей, и родители очень любили друг друга. Я хотел того же, потому и согласился на уговор отца подыскать мне супругу. Мне исполнилось 16. Настало время создать собственную семью. Смерть? Точнее, Арик был женат? Я даже не представляла себе такого. И сейчас почувствовала вспышку ревности, которая очень удивила меня. Но твое прикосновение... Я не родился с этим проклятием. Он выпил водку и вновь наполнил рюмку. Отец устроил бал, чтобы я выбрал себе жену. В тот вечер я танцевал со многими. А на следующий день все они свалились от болезни, из-за того, что просто подержали меня за руку. Тогда никто даже не предполагал, что дело во мне, и только когда проклятие обрело силу, когда от моего прикосновения люди стали умирать за несколько секунд, я понял, что дело во мне. Моими последними случайными жертвами стали родители. Да, даже спустя столько времени его чувство вины не притупилось. Обезумев от горя, я покинул свой дом. И даже не отдавая себе в этом отчета, я ввязался в игру. Через какое-то время я осознал свою роль. Меня прокляли. Я побеждал, но прожил долгие века в одиночестве. Он устало выдохнул. А потом я встретил тебя. Неужели он наконец расскажет, что произошло между нами? К тому моменту я не прикасался ни к кому уже больше года. Срок кажется не таким уж большим, но... Все это время ты никому не можешь пожать руки, никто не обнимет тебя. И покупая что-то... Ты стараешься отдать монету, не касаясь кожи торговца. Даже в поместье я постоянно с кем-то контактировала. Мы бесились с Ларк, и иной раз я задевала Смерть. Его жизнь стала кошмаром наяву. Я касался твоего лица, намереваясь убить. Но ты так и не заболела. Я до сих пор помню, насколько ошеломляюще нежной была твоя кожа. Такой теплый. Его голос охрип, и казалось, он потерялся в воспоминаниях. Я вздрогнул, когда почувствовал ее. Смерть резко поднял голову и прочистил горло. Тебя это удивило не меньше. А мы... Он покачал головой, а глаза засветились, но в этот раз от злости. Не обращая на это внимания, я продолжила напирать. А если не со мной, то хоть с кем-нибудь ты занимался сексом? Я рассталась со своей девственностью, но, может, он еще нет? Стопка треснула в его кулаке. Видимо, нет. Но ты хотел переспать со мной? Не он ли говорил мне? В свою кровать, императрица. Пока ты не предала меня. Как? Когда он выразительно посмотрел на ожерелье, я сказала: «Ну что, если я так и не могу вспомнить? Мне нужно знать!» «Я же сказал, создание, ты спасовала первой», — проскрежетал он. «Мы заключали перемирие?» Когда он поднялся, на лице отразилось отвращение, но мне показалось, что не я его вызвала, а он сам, будто эта встреча пошла не по плану. «Мне нужно ехать. Ледяным тоном произнес он и направился в смежную комнату. Я последовала за ним и быстро проскочила в дверь. Увидев это, он выругался. А я с разинутым ртом осматривала освещенное помещение. Окрашенные в черный потолок и стены, черный мраморный пол. На стойке висели его доспехи, отчего казалось, будто с нами здесь находился еще один человек. Единственным предметом мебели была резная кровать в виде саней со смятыми простынями. Его тоже преследовали кошмар. Он нахмурился и осмотрелся, явно сожалея, что я увидела его самое личное пространство. «А знаешь, что я думаю, смерть?» Я присела на краешек кровати, он тут же отвернулся, а затем раздался резкий вдох. «Думаю, ты скучал по мне этим утром, когда я не появилась в тренажерном зале». Сжав зубы, он подошел к доспехам. «И я думаю, ты будешь скучать по мне, когда уедешь». «Разве тебя не снедает мучительное одиночество, когда ты остаешься один?» Он напрягся. «Ты ненавидишь такую жизнь, и мне кажется, втайне надеешься, что я помогу тебе обрести другую». «Неважно, на что я надеюсь, потому что не могу тебе доверять». «А если бы мог, хотел бы большего? Хотел бы быть со мной?» «Это оказалось ошибкой. Ты должна уйти». Он торопливо застегнул латы на правой ноге, а затем на левой. «С этого момента тебе запрещено появляться в этой части дома». Я ахнула. «Но ты же сам хочешь быть со мной!» Как только я произнесла эти слова, то поняла, что тоже не против прожить здесь всю жизнь. «Пожалуйста, не уезжай. Поговори со мной, Арик!» Услышав свое имя, он напрягся, будто я ударила его. «Уходи. Если я вспомню о твоем предательстве, то могу и убить тебя. Ведь ты уже предавала меня в этой жизни». Я вскочила на ноги. «Что я тебе сделала? Он пленил меня, запер в этом поместье. Я лишь защищалась, атаковав его вместе с союзниками». «Последний раз предупреждаю, уходи». Отвернувшись, он скинул рубашку, чтобы надеть нагрудник. Даже ругаясь с ним, я не могла не любоваться его спиной. Он натянул перчатки и удивился, когда обнаружил, что я все еще стояла на том же месте. Неужели никто не ослушивался его приказов? «Любая здравомыслящая девушка покинула бы мою комнату». Он застегнул портупею. «Да, я проигнорировала его слова, но лишь потому, что уже много чего узнала и чувствовала, что он готов довериться мне, ну или убить». Я выпрямилась. «Я остаюсь». Он потянулся к шлему, засунул его под мышку, а потом с грозным видом подошел ко мне. В этот момент я поняла, почему какой-то бог смерти выбрал этого мужчину, чтобы он стал рыцарем. Когда Арик замер в нескольких шагах от меня, пришлось запрокинуть голову. Эмоции сменялись на его лице, и их оказалось так много, что я не смогла распознать ни одной. «Тогда уйду я». Он обошел меня и покинул комнату. Я последовала за ним по коридору до входной двери. «Черт возьми! Арик, неужели ты не можешь отложить свою поездку?» Не произнося ни слова, он вышел навстречу буре. Я замерла в дверном проеме, наблюдая за ним и думая, что упустила единственную возможность. Мне вдруг стало жизненно необходимо задержать его здесь. Когда Арик вылетел из конюшни, я выбежала под дождь, чтобы перехватить его. Конь встал на дыбы, сверкая дикими красными глазами и рассекая острыми копытами воздух. «Ты с ума сошла?» Арик сдернул шлем, блеснув глазами. «О чем ты думала?» Я обошла коня, чтобы приблизиться к нему, и прокричала сквозь ливень. «Как я предала тебя в этой жизни?» Когда я положила руку на его ногу, он вздрогнул. «Я должна знать!» Арик медленно спешился, движения казались почти зловещими. Мое сердце заколотилось, и я отступила на несколько шагов. Неужели терпение закончилось? Когда смерть замер передо мной, захотелось убежать. Слишком близко, слишком много, слишком интенсивно. Но я должна узнать. Он протянул руку и мертвой хваткой обхватил мой затылок. «Ты не предназначалась ему!» Прохрипел он сквозь сжатые зубы. От дождя его ресницы превратились в шипы. «Я схожу с ума от мысли, что ты отдалась этому смертному. Ты отдала ему все!» «Ты ненавидел меня 2000 лет! Скажи, почему тебя это так волнует?» Его рука затряслась. «Меня это очень волнует». «Почему?» Он нежно обхватил мое лицо рукой в перчатке. Несмотря на то, что прикосновение казалось нежным, его эмоции, похоть, желания и другие чувства сменялись так быстро, что мне становилось сложно их распознать. Эта смесь бурлила во мне несколько недель, а в нем, наверное, несколько веков. А потом губы Арика обожгли меня прикосновением. Обрушились на мои. Его язык скользнул внутрь, требуя большего. Для того, кто давно не практиковался, смерть целовался идеально, а еще слегка дико, будто он не верил, что это повторится вновь. Я сдалась и обхватила его руками за шею, как во сне, но наяву все казалось намного лучше, невероятно горячо. Я слышала сквозь дождь свои стоны, его хрипы. Рик обхватил меня свободной рукой за талию, очень крепко прижал к своим доспехам, но мне это понравилось. Пока он вновь и вновь целовал меня, я поняла, что мои ноги не касаются земли. Поэтому вцепилась в Рика, запустила пальцы в его волосы, словно никогда не хотела отпускать. Не хотела, чтобы этот поцелуй заканчивался. Но он все же отстранился, оставив меня потрясенной и запыхавшейся. «Арик?» Мои губы опухли и тут же замерзли, лишившись его тепла. Тяжело дыша, он прохрипел. «Меня это волнует, потому что ты вышла за меня замуж. И до сих пор являешься моей женой». У меня подкосились ноги. «Ты дала мне обет, а потом попыталась убить в нашу первую брачную ночь». Огрубевшим голосом проговорил он. «Ты вынудила меня лишить жизни тебя, мою невесту». Это боль в его золотистых глазах. Он отпустил меня и забрался на коня, а затем, опалив на прощание взглядом, уехал, а я упала на колени.